Рабыня нерешительно вошла и восхищенно ахнула при виде роскошного бассейна, локтей 30 в длину. На ней ничего не было. Господин Дорре обычно воспитывал девушек обнаженными. Она покосилась на свои залитые кровью ноги и тяжело вздохнула. Тело болело. Провела в неестественной позе всю ночь. «Нагулялась?» Возникло на стене изображение повара. «Здравствуйте, господин Веркит!» Поежилась Шен. Чем-то пугал ее этот человек. 14-я тихонько пискнула при виде мужского лица и судорожно прикрыла руками пах. «А это еще кто с тобой?» Недовольно буркнул он. «Подруга старая!» Вздохнула девушка. Она случайно увидела, как я маску сняла. Ну, я и подумала. «Что?» — возмущенно рявкнул Веркит. «Да что же это такое, а? За что все эти проклятые бабы на мою несчастную голову свалились?» Шен испуганно втянула голову в плечи. Так и знала, что попадет. 14-я вжалась в стену и с ужасом глядя на гневливого господина, и ожидая, что ее прямо сейчас отправят к палачу. «Горе мне, горе!» — продолжал стенать повар, затем обратил внимание на залитые кровью ноги рабыни. «Что это с ней?» Снова поежившись, Шен рассказала, где и в каком виде нашла бедняжку. Веркит сочувственно покивал и тяжело вздохнул. — Так подлечи ее для начала, — буркнул он. — Девочке же больно. Ты, как и каждый эльдар, целитель не из последних. Ладно, куда вас денешь? Найдем потом, куда твою подружку пристроить. Только очень тебя прошу, постарайся больше подобных глупостей не делать. Ну, хорошо. «Убила ты нескольких работорговцев. А толку-то? На Артагале что-нибудь изменилось?» «Нет». «Да и...» «Что?» «Тебе не кажется, что после сегодняшнего ты уподобилась тем же воспитателям?» Хмуро поинтересовался Веркит. «Я?» Растерялась Шен. «Уподобилась им? Нет, конечно». «А зря». «Хорошо. Ты захотела отплатить за пережитые боль и ужас. Вполне понимаю твое желание. Только мучить зачем было? Уничтожила бы и хватит с них». «Но они же мучили?» — возмутилась девушка. «Да, мучили», — укоризненно взглянул на нее Веркит. «Но должна же ты чем-то от них отличаться, девочка. Подумай над этим». «Я подумаю». «Великая мать то же самое говорила». «Великая мать?» «Я, когда убивала нартагальских магов, сказала, что отдаю их кровь тьме, а она ответила». «И что она тебе сказала?» — заинтересовался повар. «Что жестокость не приведет ни к чему хорошему». «Абсолютно верно. Вот и подумай, а стоит ли становиться жестокой? Ведь ты очень быстро можешь сама превратиться в чудовище. Согласен, зверье в человеческом обличье уничтожать нужно, но не наслаждаясь этим. Просто давить, как давят тараканов. Но как же все-таки изменить там хоть что-нибудь?» — скинулась девушка. «Они же иначе не поймут, только если запугать до смерти. Сколько еще над нами в этом проклятом Нартагале издеваться будут?» «Еще долго», — вздохнул Веркит. «Только после того, как твой эхе обучение закончит и на престол взойдет, что-то изменится. Да и то далеко не сразу. Нахрапом ничего не добьешься». «Эхе?» — изумилась Шин. «На престол?» «А Санти тебе не говорил еще?» — ехидно усмехнулся повар. «Так знай, эхе у тебя, мальчик, хороший, добрый, сильный, справится. «Я знаю, что он хороший», — расплылась в счастливой улыбке девушка, вспомнив любимого. Ее глаза затянуло томной поволокой. «Обедать-то будете?» «Ага, спасибо». «На столе в той комнате ищи», — проворчал Веркит и исчез. Исцелив рабыню, Шен сама искупала ее и вернулась в гостиную. Там действительно ждал накрытый стол, при виде которого глаза 14 изумленно расширились. Она даже потрясла головой, но ничего не изменилось. — Что смотришь? — рассмеялась Шен. — Садись. Имя себе еще не выбрала? — А можно? — осторожно покосилась на нее девушка. — Ну, конечно. — Тогда пусть будет Ирет. Шен рассмеялась и обняла ее. Затем усадила за стол и принялась пичкать разными вкусностями, которые бедняжка никогда не пробовала. Юных рабынь в приютах кормили сытно, но не очень вкусно. Почему? А кто их, этих воспитателей, разберет? Еще один способ поиздеваться, наверное. Ирет с непривычки наелась так, что живот заболел. Неудивительно. Веркит был строг, зато готовил так, что от его стряпни руки по локоть сглодать и можно было, и не заметить того. Глядя на шарашенное лицо младшей подруги, Шен посмеивалась, вспоминая саму себя в первый день после перемещения в замок призраков. Чего только не передумала, всего на свете боялась. Надо же, насколько бывшая рабыня изменилась за прошедшее время. Откуда-то взялась уверенность в себе и своих силах. А главное — понимание, что она не одна, что рядом друзья и соратники, которые всегда придут на помощь в тяжелую минуту. Наверное, свою роль сыграло всеобщее дружелюбие, царящее вокруг. Каждый готов был поддержать и утешить. Да, наставник тренировал очень жестко, иногда даже жестоко, порой наказывал. Но Шен прекрасно понимала необходимость этого. Она даже не держала на Санте зла за порку. На самом деле провинилась. Так чего же обижаться-то? Заслужила. Непонятно, с какой стати Ле с Карой до сих пор дуются на его величество. Натворили дел, получи по заслугам. Нечего дуться, все правильно. Заметив, что Ирет клюет носом, Шен и сама решила немного поспать. Это сегодня она свободна, а завтра безумный день. Пришло время преподать Альянсу хорошо запоминающийся урок на Манхэне. Девушка ехидно захихикала, представив, что ждет святош ее драгоценных соотечественников. Тот-то порадуются. Вскоре девушки улеглись, и Ред мгновенно засопела, уткнувшись старшей подруге носом в подмышку. Шен покосилась на нее, улыбнулась, погладила по голове и тоже провалилась в сон.